Глава вторая. Слова цыганки. 31 декабря, 13:00. Канада, Монреаль. Хантер. «Макалистер, ты можешь выйти в тихое место и нормально сказать, что нужно купить?» Морщась, я зажимаю плечом телефон, пока из одной руки в другую перекладываю банки с пивом и одновременно тяну на себя тележку в супермаркете. Несколько ребят из команды и друзья из университета по традиции собираемся на Новый год в огромном доме Оуэна, где мы закатываем грандиозную вечеринку, пьем и трахаемся, как в последний раз. Хотя все наши вечеринки проходят по одному сценарию. Закупаемся алкоголем и закусками, зовем девчонок и веселимся под качественный звук навороченной аудиосистемы Макалистеров и встроенную светомузыку, которая... тоже стоило Оуну целого состояния. «Подожди!» Друг наконец-то выбирается из комнаты, где на заднем фоне галдят парни, и начинает перечислять свой странный список. «Бриошь, кунжутное масло, хумус с трюфелем, кедровые орехи, риет из кролика...» «Так, остановись!» Прерываю его, не понимаю ни единого слова. «Что такое бриошь?» «Ты серьезно?» «Это вид булки!» – ржет придурок на том конце провода. «А нам точно она нужна? Мы ресторан собрались открывать или все же вечеринку для кучки студентов?» «У меня изжога от этих дешевых чипсов и снеков. Я хочу нормальных закусок. Да и это не просто вечеринка, а Новый год. Пора бы уже повзрослеть и встречать его не с банкой пива в одной руке и парой охотничьих колбасок в другой», – отчитывает друг. Он, конечно, прав. Я сам не горю желанием объедаться дрянью, которую обычно покупаем к пиву. Я все приготовлю, главное, купи. Не уверен, что смогу найти. Хумус и масло должны быть в разделе здорового питания. Или ищи просто, где всякие джемы и пасты. Понял. Скинь список сообщением. Да, сейчас. И поясни, что это такое. Окей. А лучше фото пришли. Господи, Коул, это всего лишь продукты. Как ты экзамены сдаешь с таким ограниченным мышлением? Еще одно слово, и я скормлю тебе пачку чипсов с паприкой. Угрожаю я, вспоминая, как ему однажды плохо было от них, и теперь он даже запах этой дряни не переносит. Отключаюсь. Наконец-то. Этого друг уже не слышит. Я выдыхаю и двигаюсь к стеллажам, где, предположительно, должен быть хумус или кунжутное масло. Я тянусь за банкой, похожей на ту, что пару раз уже видел в доме друга, и боковым зрением замечаю женщину рядом в цветастой юбке. Я не обращаю на нее внимания ровно до того момента, как понимаю, что она тоже зачем-то тянется, и ее объемные рукава, выглядывающие из пушистой шубы, задевают банку. Быстрая реакция, выработанная годами игры в хоккей, тут же вступает в силу. Я ловлю банку, не дав ей разбиться о пол. «Ох, святая Мария, зачем глаза мои ладонями прикрыла?» Ругается женщина, и я понимаю, что она, скорее всего, цыганка, судя по яркому наряду и смольно-черным волосам. «Спасибо, милый, спас меня от незапланированных трат». «Да ничего, со всеми бывает». Улыбнувшись, я почему-то протягиваю ей банку и разжимаю ладонь, чтобы она могла ее забрать. «Надо же!» Цыганка не забирает арахисовую пасту, которую я уберег от падения. Вместо этого она зависает над моей рукой, внимательно рассматривая ладонь. «Зачем бежишь? Куда бежишь?» «Не понял». «Смотрю, бежишь от любви, а линия такая плотная, объемная». Да и сердце твое большое, щедрое. Что ж так боишься-то, а? Извините, я ничего не понимаю. Хочу побыстрее отвязаться от нее, потому что знаю, такие, как она, заговорят зубы, а потом ищи свои часы, портмоне и прочие ценные вещи. Да все ты понимаешь. Усмехнувшись, она загибает мою ладонь так, чтобы я обратно сжал банку. Не переживай. «Скоро встретишь ту, от которой убежать не сможешь». «Ладно, это становится странным». Я забираю банку и кладу в тележку. Пячусь назад, чтобы потеряться среди прилавков и избавиться от ее назойливого внимания. «О, прости! Всегда не могу удержаться, когда вижу перед собой хорошего человека». «Я не хороший человек», — фыркаю уже с раздражением, зная, что она пытается расположить к себе, чтобы применить свои психологические приемчики. «Хороший. Яда знает. Ты не первый и не последний, кто так реагирует. Но я тебя прощаю. Я зла на людей не держу». «Боже мой, что ей надо?» «Просто запомни. Не глаза любят, а сердце». «Бред какой-то. Что она несет?» «Всего хорошего». Я просто киваю и скрываюсь в глубине магазина. Пока качу тележку, быстро проверяю карманы. Карты наличные на месте. Часы тоже. Надеюсь, она здесь не для того, чтобы что-то из магазина украсть. Хотя выглядела вроде прилично. Ее стиль мне показался слишком экстравагантным, но пахло от нее приятно. Какими-то цветами с восточными пряностями. Вот же странная женщина.